Барбара, отступив на шаг от зеркала в ванной комнате, полюбовалась на дело своих рук и восхитилась содеянным. По пути в отель «Пепелище» она сделала остановку в Бутсе и через 20 минут вышла из магазина с целым мешком косметики. Выбирать ей помогала молоденькая продавщица, лицо которой являло собой живое свидетельство того, что косметика может именно так преобразить внешность. «О чем речь?» — с готовностью воскликнула она, когда Барбара обратилась к ней с просьбой помочь разобраться в маркировках и оттенках. «Вы ведь еще молодая». С каким-то неясным полунамеком добавила она и начала складывать в корзину разные таинственного вида флаконы, коробочки, баночки, кисточки. Продавщица предложила Барбаре обработать ее тут же в магазине, чтобы показать ей, что можно сделать с помощью всех этих вещиц, на которые Барбара смотрела с большим сомнением. Оценив сочетание желтых теней с румянцем на щеках девушки, Барбара отказалась. «Конечно, ей необходима практика», — объяснила она, «но у нее нет времени, чтобы воспользоваться любезным предложением». «Нормально», — решила она, рассматривая свое лицо. Конечно, нечего надеяться на то, что в обозримом будущем ее портрет сможет украсить обложку Vogue, или что ее косметическое искусство будет служить ярким примером того, как женщина может преодолеть мелкие напасти вроде сломанного носа, кровоподтеков на лице и врожденного дефекта физиономии, который называют «нос картошкой». Но для начала получилось совсем неплохо. В особенности, если демонстрировать свою внешность при слабом освещении или общаться с людьми с ослабленным зрением. Она разместила свои покупки в настенной аптечке, взяла рюкзак и вышла из номера. Ей хотелось есть, но с ужином придется повременить. Когда она вернулась в отель, то увидела Тоймулу Ажара с дочерью, отдыхающих на террасе, и решила прежде пообщаться с ними, по крайней мере, с одним из них, пока не здесь. Спустившись с лестницы, Барбара, чтобы сократить путь, прошла через бар. Бэзил Трэвис был сейчас занят, обслуживая посетителей ресторана, а потому не мог пообщаться с ней. До этого, когда она входила в отель, он призывно помахал ей рукой и, подойдя поближе, чуть слышно произнес: «Нам надо поговорить». И многозначительно пошевелил бровями, давая понять, что располагает информацией чрезвычайной важности. Но сейчас он непрерывно сновал с подносом и тарелками между кухней и обеденным залом, а поэтому только чуть слышно сказал: «Позже». В ответ она незаметно показала ему поднятый кверху большой палец. Этот жест должен был сыграть роль смазки, залитой в двигатель его инициативы. Этот человек вызывал у нее неприязнь, но он все-таки помогал. Ведь он, хотя и сам того не подозревая, навел их на след Фахда Кумара. Одному Богу известно, какие еще жемчужины он смог бы отыскать для следствия, если ему предоставили хоть какой-то шанс и поддержали его рвение. Но сейчас она хотела пообщаться с Ажаром, и то, что Трэвис занят, ее очень обрадовало. Она быстро прошла через бар и подошла к раскрытой двери на улицу, где уже сгущались сумерки. На мгновение она остановилась. Ажар с дочерью сидели на окруженной флажками террасе. Девочка склонилась над шахматной доской, стоящей на заржавленном железном столике. Отец с дымящейся сигаретой в руке сидел рядом. Он смотрел на Хадию, и уголки его рта подрагивали в едва заметной улыбке. Он не подозревал, что за ним наблюдают, а потому его лицо выглядело мягким и добрым, чего Барбаре прежде видеть не доводилось. «Сколько еще времени тебе нужно, Куши?» — спросил он. «Я считаю, что ты в безвыходном положении, и размышления лишь продлевают предсмертные муки твоего короля. Папа! Ведь я же думаю!» Хадия заерзала на стуле, потом залезла на сиденье коленками и продолжала пристально смотреть на поле шахматного сражения, отставив попку. Сперва ее пальчики потянулись к королю, затем к единственной ладье, ферзя, как заметила Барбара, у нее уже не было. Но она не сдавалась, собираясь предпринять атаку на более чем превосходящие силы противника. Поразмыслив, она взялась за ладью и стала двигать ее вперед. «Ага», — произнес отец, словно ожидая именно этого хода. Девочка отдернула руку. «Не считается», — торопливо произнесла она. «Чур, не считается». «Хадия». В том, как отец произнес ее имя, чувствовалось, что его терпение на исходе. «Когда ты принимаешь решение, то будь добра, делай так, как решила». «Хорошее наставление для жизни», — сказала Барбара, подходя к ним. «Барбара!» — радостно приветствовала ее Хадия. «Вы здесь! А я все время высматривала вас, когда мы ужинали. Я ужинала с миссис Портер, потому что папы не было, а мне так хотелось с вами». «А что вы сделали с лицом?» Ее собственное личико сморщилось, а затем просияло, когда она поняла, в чем дело. «Вы накрасились! Вы закрасили синяки! Вы отлично выглядите! Папа, правда? Барбара отлично выглядит!» Ажар, вставший со стула, вежливо кивнул. Хадия продолжала щебетать. «Садитесь! Ну, прошу вас! Садитесь!» Ажар встал и принес еще один стул, чтобы Барбара присоединилась к ним. Он протянул ей пачку, и когда она взяла сигарету, все так же молча поднес ей зажигалку. «Моя мама тоже так делала», — доверительно сообщила Хадия, когда Барбара усаживалась на стул. «Она и меня хочет научить, но только когда я вырасту. Она делает самые красивые глаза, какие только могут быть. Они становятся такими большими-большими. У нее они и так большие. У мамы очень красивые глаза, правда, папа?» «Правда», — ответил Ажар, внимательно глядя на дочь. «Интересно, о чем он думает», — размышляла Барбара. «О ее матери? О живом символе их любви?» На этот вопрос ответить она не могла, да и он тоже, наверное, не мог бы. Она перевела взгляд на шахматную доску. «Положение отчаянное», — сказала Барбара, оглядывая редкий строй фигур, с которыми Хадия намеревалась противостоять отцовскому натиску. «Похоже, девочка, пора выбрасывать белый флаг». «Да ну их, эти шахматы!» — с веселой улыбкой махнула рукой Хадия. «Давайте лучше поболтаем». Она поудобнее расположилась на стуле, подобрав под себя обутые в сандалии ноги. «Сейчас мы с миссис Портер складывали составную картинку про Белоснежку. Она спит. Принц целует ее. А гномы вокруг плачут, потому что думают, что она умерла. А ведь она и не выглядела мертвой. Если бы они хорошенько рассмотрели ее розовые щеки, тогда бы поняли, что она спит. Но они этого не сделали и не знали, что она может проснуться, если ее поцелуют. Именно потому, что они этого не знали, она и встретила настоящего принца. И они зажили счастливо. К этому и надо стремиться, — с улыбкой сказала Барбара. И еще мы рисовали красками. Миссис Портер умеет рисовать акварельными красками, и сейчас она меня учит. Я уже нарисовала 3 картины — море, пирс и еще Хадия, — негромко произнес отец. Хадия, втянув голову в плечи, сразу умолкла. «А ты знаешь, я ведь разбираюсь в акварельной живописи», — обратилась Барбара к девочке, — «и с удовольствием посмотрела бы твои рисунки, если ты, конечно, не против». «Где ты их хранишь?» — Хадия просияла. «В нашем номере. Принести?» «Барбара». «Я могу, хоть сейчас». Барбара утвердительно кивнула, и Ажар полез в карман за ключом от номера. Хадия слезла со стула и со всех ног бросилась в отель. Через мгновение ленты в ее косичках мелькнули и скрылись за дверью. Барбара и Ажар сидели молча, прислушиваясь к стуку ее сандалий по деревянным ступеням лестницы. «Вы не ужинали сегодня?» — нарушил молчание Барбара. «Были кое-какие дела после нашей встречи», — ответил Ажар, стряхивая пепел. Он поднес ко рту стакан, стоявший около шахматной доски. В стакане плавали кубик льда и долька лайма, а со дна к поверхности поднимались редкие пузырьки. «Наверное, минеральная вода», — предположила Барбара. Несмотря на жару, она не могла представить себе Ажара, пьющего, к примеру, джин с тоником. Он поставил стакан в точности на тот влажный кружок на столе, где он стоял до этого, а затем устремил на Барбару такой пристальный и изучающий взгляд, что у нее не осталось сомнений в том, что тушь с ресниц потекла и размазалась по щекам. «Вы отлично провели встречу», — произнес он после паузы. «Мы, конечно, узнали кое-что, но, как мне кажется, вам известно куда больше, чем вы нам сказали». И именно поэтому он не вернулся в отель и не поужинал вместе с дочерью, заключила про себя Барбара. Без сомнения, он и его кузен обсуждали свои следующие шаги. «Интересно, к какому решению они пришли», — размышляла Барбара. «Устроить митинг пакистанской общины, организовать уличное шествие, просить вмешаться депутата парламента, избранного от их округа, предпринять что-то, что явно усилило бы интерес СМИ к убийству и проводимому расследованию». Она не знала, что они собирались предпринять, но почти не сомневалась, что Ажар и Мухананд Малик договорились о том, как будут действовать в ближайшие дни. «Я хотела бы воспользоваться вашим знанием ислама», — обратилась к нему Барбара. «Баш на баш», — ответил Ажар. «В обмен на...» «Ажар, не будем торговаться. Я могу сообщить вам только то, что позволит мне руководитель следственной группы Барлоу. Так вам, конечно, удобнее». «Дело не в этом. На этих условиях я допущена к участию в расследовании». Барбара глубоко затянулась и прикинула, как лучше использовать его согласие сотрудничать. Выдохнув, она сказала: «Как мне видится ситуация, мое участие в расследовании выгодно всем. У меня нет никаких корыстных целей и никакого личного интереса в том, что кто-то будет либо обвинен, либо оправдан. Если вы думаете, что те, кто ведет расследование, руководствуются каким бы то ни было предвзятым мнением, то, скажу вам откровенно, самое лучшее, что вы можете сделать, — выбросить эти мысли из головы». «А это предвзятое мнение все-таки существует?» — спросил он. «Откуда мне знать? Ажар, я здесь всего 24 часа. Хотелось бы думать, что я справляюсь с поручениями. Но сомневаюсь, все ли я делаю действительно хорошо. Так что давайте объединим наши усилия. Согласны?» Теперь настала его очередь призадуматься, и он, казалось, пытался угадать, как велика доля правды в ее словах. «Ведь вам же известно, как именно у него сломана шея?» — наконец спросил он. «Да, известно. А как же еще, по-вашему, мы можем заключить, что это было явное убийство?» «А это в самом деле убийство?» «Да. И мы это знаем точно». Она стряхнула пепел на плиты пола и снова затянулась. «Скажите, Ажар», — обратился она к нему, — «как гомосексуализм уживается с исламом?» Она видела, что ее вопрос крайне удивил его. Когда она сказала, что хочет поговорить об исламе, он был уверен, что речь снова пойдет о браках по договоренности. Возможно, она хочет уточнить кое-какие детали, а тут совершенно неожиданный вопрос. Но он быстро сообразил. «Хайтам Кураши?» Она пожала плечами. пока что у нас есть только показания, указывающие на возможность этого. Репутация человека, давшего эти показания, отнюдь не безупречна. Поэтому мы и хотим их тщательно проверить, так что, возможно, это просто пустышка. Но мне необходимо знать, как относятся мусульмане к гомосексуализму. И мне бы не хотелось обращаться за разъяснениями в Лондон. «Эти показания дал кто-то из подозреваемых?» — задумчиво произнес Ажар. «Этот человек англичанин?» Барбара вздохнула, выпустив изрядный клуб дыма. «Ажар, мы можем не въезжать опять в эту тему. Какая разница, англичанин он или азиат? Вы хотите, чтобы это убийство было раскрыто независимо от того, кто убийца, или только в том случае, если убийца англичанин? Да, кстати, один подозреваемый англичанин. А вывел нас на него тоже англичанин. Если они говорили правду, то у нас цепочка из трех подозреваемых, и все они англичане. Так, может быть, оставим эту тему, и вы ответите на интересующий меня вопрос?» Он улыбнулся и вдавил сигарету в пепельницу. «Если бы вы, Барбара, продемонстрировали присущую вам горячность во время нашей сегодняшней встречи, то тревога и опасения моего кузена наверняка бы рассеялись». «Так почему вы были такой сдержанно холодной сегодня утром?» «Да потому, если уж говорить на чистоту, что мне, по большому счету, наплевать на тревоги и опасения вашего кузена. Да скажи я ему, что у нас три дюжины англичан подозреваемых, он вряд ли поверит моим словам и будет настаивать на том, чтобы узнать их имена. Ведь так?» «Вполне возможно». Ажар сделал еще глоток из стакана и снова умудрился поставить его точно на тот же влажный круг на столешнице. «Ну?» Барбара вопросительно посмотрела на него. Он чуть повременил с ответом. В это мгновение до слуха Барбары донеслось кудахтанье Бэзила Трэвиса, хозяина отеля, развеселила чья-то шутка. Его смех был настолько деланным и ненатуральным, что Ажар невольно поморщился. «Гомосексуализм строго и категорически запрещен», — ответил он. «А что бывает, если мужчина гомосексуалист? Он должен держать свои желания глубоко в себе». «Почему?» Ажар перекатывал в руке ферзя, взятого у дочери. «Если он будет открыто проявлять гомосексуальные наклонности, это будет означать, что он не верит мусульманскому вероучению. Это святотатство. И за это в конечном счете, за гомосексуализм, он будет изгнан из семьи, а также отлучен ото всех мусульман. Из этого следует, задумчиво заключила Барбара, что он может удовлетворять свои потребности только втайне от всех. Возможно, он даже захочет жениться, чтобы подтвердить свою нормальность и отвести подозрения. Это серьезное обвинение, Барбара. Будьте осторожны. Сделайте все, чтобы не осквернить память такого человека, как Хайтам. Очерняя его, вы тем самым наносите оскорбление семье, с которой он был связан несостоявшимся браком. «Я пока никого и ни в чем не обвинила», — ответила Барбара. «Но если нам сообщают новые обстоятельства, дело полиции их расследовать. А о каком оскорблении семьи может идти речь, если он оказался гомосексуалистом? Ведь он согласился на брак, скрыв правду о себе. А если человек поступил так по отношению к семейству Маликов, то какого наказания он заслуживает? Женитьба — это своего рода контракт между двумя семьями, а не только между двумя людьми. Господи, боже мой! Только не говорите мне, Ажар, что семья Кураши попросту направила бы другого сына в мужья Салах Малик. Словно она горячая, только что испеченная булочка, ожидающая, когда в нее положат подходящую сосиску. Ажар улыбнулся, но, как показалось, Барбаре через силу. «Вы проявляете чудеса героизма, сержант, защищая свой пол. Что вы говорите?» «Ну, спасибо. Итак, я имею в виду вот что», — перебил ее Ажар. «Обман Хайтама навсегда рассорил бы обе семьи. И эта ссора, и ее причина стали бы известны всей общине. А значит, в дополнение к изгнанию семьи он лишил бы ее еще и шансов на эмиграцию, так? Потому что, как мне думается, никто бы не горел желанием породниться с ними после того, как они, образно говоря, пытались сбыть гнилой товар, выдавая его за качественный». «Все правильно», — согласился Ажар. Барбара почувствовала, что они наконец-то сдвинулись с мертвой точки. «Так значит, у него было больше, чем достаточно причин не раскрывать себя, если он был гомиком. Если он им был, то да», — подтвердил Ажар. Погасив окурок, Барбара стала пристраивать этот новый элемент в составную картинку убийства Кураши, пытаясь определить его место. Когда ей было что-то непонятно, вновь обращалась к Ажару. «А если кому-то стало известно, что именно он скрывает, наверняка известно, поскольку он наблюдал Кураша в такой ситуации, которая исключает двоякое толкование его поступков, и если этот человек вступил с ним в контакт и сказал, что он знает, и если этот человек предъявил ему некоторые требования, вы говорите», — перебил ее Ажар, — «о человеке, который первым заподозрил Хайтама в гомосексуализме?» Барбару насторожил тон, которым был задан вопрос. В нем слышалась и тревога, и готовность к спору. Она поняла, что ее размышления заводят их обоих туда, куда Ажар и его кузен все время подталкивают ее, а поэтому со всей горячностью бросилась спасать положение. «Это особый свидетель, Ажар. Человек, которому известны все особенности мусульманского отношения к гомосексуализму. Вы утверждаете, что об этом знал азиат?» «Да ничего я не утверждаю.